Все нереальнее становилась недавняя сцена. Все невероятнее казалось, что лишь несколько минут назад эти глаза глядели так тяжело и так леденяще. О, в этом Гермина была как сама жизнь, всегда лишь мгновение, которого нельзя учесть наперед. Теперь она ела, и утиная ножка, салат, торт и ликер принимались всерьез, становились предметом радости и суждения, разговора и фантазии. Как только убирали тарелку, начиналась новая глава. Эта женщина, разглядевшая меня насквозь, знавшая о жизни, казалось, больше, чем все мудрецы вместе взятые, ребячилась, жила и играла мгновением с таким искусством, что сразу превратила меня в своего ученика. Была ли то высшая мудрость или простейшая наивность? Но кто умел до такой степени жить мгновением? Кто до такой степени жил настоящим? Так приветливо, бережно ценил малейший цветок у дороги, малейшую возможность игры, заложенную в мгновенье, тому нечего было бояться жизни. И этот трезвый ребенок со своим хорошим аппетитом, со своим игривым гурманством был одновременно мечтательницей и истеричкой, которая желает себе смерти, или расчетливой обольстительницей, которая сознательно и с холодным сердцем хочет добиться, чтобы я влюбился в нее и стал ее рабом? Это было невероятно. Нет, просто она так целиком отдавалась мгновению, что с такой же готовностью, как любую веселую мысль, впускала в себя и переживала любой темный страх, мелькнувший в далеких глубинах ее души. Эта Гермина, которую я сегодня видел второй раз, знала обо мне все. Мне казалось невозможным что-либо от нее утаить. Может быть, она не вполне понимала мою духовную жизнь. В мои отношения с музыкой, с Гёте, с Нувалисом или с Бодлером она, может быть, и не могла вникнуть. Но и это было под большим вопросом. Вероятно, и это удалось бы ей без труда. А если бы не удалось, что уж там осталось от моей духовной жизни? Разве все это не рухнуло и не потеряло свой смысл? Но другие мои, самые личные мои проблемы и заботы, их она все поняла бы. В этом я не сомневался. Скоро я поговорю с ней о степном волке, о трактате, обо всем, что пока существует для меня одного — о чем я никому еще не проронил ни слова. И я не удержался от искушения начать сейчас же. «Гермина», — сказал я, — «недавно со мной произошел странный случай. Какой-то незнакомец дал мне печатную книжечку, что-то вроде ярмарочной брошюрки, и там точно описаны вся моя история и все, что меня касается. Скажи, разве это не любопытно? А как же называется твоя книжечка? — спросила она невзначай. — Трактат о степном волке. — О, степной волк — это великолепно! И степной волк — это ты? Это, по-твоему, ты? — Да, это я. Я наполовину человек и наполовину волк. Так, во всяком случае, мне представляется. Она не ответила. Она испытующе и внимательно посмотрела мне в глаза, посмотрела на мои руки, и на миг в ее взгляде и лице опять появились, как прежде, глубокая серьезность и мрачная страстность. Если я угадал ее мысли, то думала она о том, в достаточной ли мере волк я, чтобы выполнить ее последний приказ. «Это, конечно, твоя фантазия», — сказала она, снова повеселев, «или, если хочешь, поэтическая выдумка. Но что-то в этом есть. Сегодня ты не волк. Но в тот раз, когда ты вошел в зал, словно с луны свалившись, в тебе и правда было что-то от зверя. Это-то мне и понравилось. Она вдруг спохватилась, запнулась и словно бы смущенно сказала: «Да чего глупо звучат такие слова «зверь», «хищное животное». Не надо так говорить о животных. Конечно, они часто бывают страшные, но все-таки они куда более настоящие, чем люди». «Что значит «более настоящие»? Как ты это понимаешь?» «Ну, взгляни на какое-нибудь животное, на кошку, или на собаку, на птицу, или даже на каких-нибудь больших, красивых животных в зоологическом саду, на пуму или на жирафу. Ты увидишь, что все эти большие, красивые животные настоящие, что нет животного, которое бы смущалось, не знала бы, что делать и как вести себя. Они не хотят тебе льстить». Не хотят производить на тебя какое-то впечатление. Ничего показного. Какие они есть, такие и есть, как камни и цветы или как звезды на небе. Понимаешь? Я понял. Животные большей частью бывают грустные, продолжала она. И когда человек очень грустен, грустен не потому, что у него болят зубы или он потерял деньги, а потому, что он вдруг чувствует... Каково все, какова вся жизнь, и грусть его настоящая. Тогда он всегда немножко похож на животное. Тогда он выглядит грустно, но в нем больше настоящего и красивого, чем обычно. Так уж ведется. И когда я впервые увидела тебя, степной волк, ты выглядел так. «Ну, а что, Гермина, ты думаешь о той книжке, где я описан?» «Ах, знаешь, я не люблю все время думать. Поговорим об этом в другой раз. Можешь мне дать ее как-нибудь почитать?» Она попросила кофе и казалась некоторое время невнимательной и рассеянной, а потом вдруг просияла и, видимо, достигла какой-то цели в своих раздумьях. «Ау!» — воскликнула она радостно. «Наконец дошло!» «Что дошло?» «Насчет фокстрота. У меня это ни на минуту не выходило из головы. Скажи, у тебя есть комната, где мы могли бы иногда часок потанцевать вдвоем? Пусть маленькая, это не важно, лишь бы не было под тобой жильца, который... поднимется и устроит скандал, если у него чуть-чуть подрожит потолок. Ну что ж, хорошо, очень хорошо. Тогда ты можешь дома учиться танцевать». «Да, — сказал я, — тем лучше. Но я думал, что для этого нужна и музыка. Конечно, нужна. Ну так музыку ты себе купишь? Это стоит самое большее... Столько же, сколько курс у учительницы танцев. На учительнице ты сэкономишь, ею буду я сама. Значит, и музыка будет всегда к нашим услугам, и вдобавок у нас еще останется граммофон».